Глава 9. Первые дела и делишки. Сидя на постели, Екатерина натягивала длинные чулки на стройные мускулистые ноги. Орлов дремотно наблюдал за нею, сказал, что хорошо бы завести на Руси чулочные фабрики. «Без чулок вам, бабам, все равно не прожить». «Вот и займись этим, друг», — зевнула Екатерина. Она не выспалась, но пора приниматься за дела. У фаворита же дел не было, и, отворачиваясь к стене, Гришка буркнул: «Да прежде чулок надо бы часовое дело наладить. Чуть подали от города отъедешь, и на одних петухов надежда». «Пусть Орлов спит. На здоровье». Екатерина вызвала барона Корфа, справилась о базарных ценах на хлеб и мясо. «Куль ржаной муки идет за 3 рубли, а пуд пшеничный за 1 рубль. Бараны тоже по рублю, ваше императорское величество. Курица же самая жирная стоит 15 копеек». Екатерина поняла, дороговизна царит страшная. «А что самое дорогое?» — спросила она. «Кофе. Фунт бразильского 40 копеек». «А что самое дешевое?» «Сено. За целый воз берут 1 гривенник». «Благодарю, барон». «И каждый день, включая и воскресенье, в это же самое время докладывать мне о базарных ценах на хлеб и мясо, а в зимнюю пору о том, сколько дрова стоит. Идите». Она сама вывела на улицу погулять собачонку. У лакейского подъезда, стоя на коленях, ее поджидал крестьянин. Будто закрываясь от дождя, он держал поверх головы прошение. «Ведаешь ли, — спросила Екатерина, — что подавать челобитие в руки самодержавные всем жителям наистрожайше заказано?» «Ведаю. Но все едино нам погибать». Назвался он конюхом Ермолаем Ильиным из села Троицкого, что под Москвой, а в столицу бежал тайно еще в апреле. «Чего же ранее бумагу не подал? Не подступиться было. Да и дверей не знал твоих». Екатерина сняла с головы мужика челобитную. «О чем просишь тут власть вышнюю?» «Трех жен в могилу закопал. Уж ты помоги». «Отчего лишился ты жен? Умерли?» «Помещица замытарила. Аксютку зимой в пруд загнала, та померзла. Катеринку поленом дубасила нещадно, кипятком крутым ее шпарила, аж на мясо от костей отлипло. А Федосьюшку щипцами кузнечными жгла, от боли она младенчика выкинула, так и рубеночка того помещица на огороды забросила. Пошел я ночью подбирать его, а там, гляжу, свиньи его до косточек обожрали». С другой стороны мойки, из распахнутых окон дворца графа Строганова, донесся сладчайший голос итальянского певца Бонифацио. Он пел, встречая новый день, о любви и радости жизни. Тоскливо и безнадежно Ильин рассказывал, что его помещица отправила на погост 193 невинные душеньки. «Хоть беги, да ведь дали Руси не убегнешь». Екатерина спросила, обращались ли крестьяне с жалобою к чиновникам московской юстиц-коллегии. На это конюх Ильин отвечал ей храбро, что в судах царских правды не сыщешь. «Чиновники твои у душегубицы нашей гостят почасту. Она им телят да меды на Москву шлет. Уж сколь из деревни нашей народу пропало за то, что осмелились на нее кровопивицу жалиться». Сладкий тенор страдал от наплыва любовных чувств. «Как зовут твою барыню? Назови мне ее». «Салтычихой». «А по-людски Дарья Николаевна». Екатерина отвела мужика на кухне, велела накормить, потом 10 рублей ему подарила и велела скрыться. «Затаись от судей моих, а я сама разберусь». Дело о Салтычихе разбиралось 6 долгих лет. Государственную деятельность начала с того, что просила Сенат разместиться в Летнем дворце. Там прохладнее. При ее появлении сенаторы встали, она велела им сесть, а сама продолжала в развалочку похаживать. Наугад задала пустяковый вопрос. «Сколько городов имеется в империи нашей?» Возникло неловкое молчание. И пока оно длилось, Екатерина осмотрелась. Спору нет, в Сенате заседали не лучшие персоны. Она многих знала как самых низких сикофантов при ее муже, а иные мошенники и спекуляторы с глазами заведущими и руками загребущими. Молчание стало невыносимо, и Екатерина его прервала. Из своего кошелька дала 5 рублей курьеру сенатскому. «Сбегай, дружочек мой, до Академии научной. Купи там в лавке книжный атлас господина Кириллова». «Чем же ныне занимается высокий сенат?» — спросила затем построже. «Апелляцией». «О чем же?» Генерал-прокурор Глебов отвечал с усердием. «Да жалуются мещане города Масальска, что скотинку им некуда из города на выпас гнать. Вот и чтим дело сие». «А велико ли дело о выпасах в Масальске?» «На телеге привезли. 40 лет бумагами обрастало». Екатерину трудно было вывести из терпения. «Надо полагать, не все же бумаги читаете». Выяснилось, что читают все подряд, вслух. «Дело ли это сенаторское? Впредь судить о каверзных материях экстрактно, дабы времени понапрасну не терять. А жителям Масальска повелеваю пустые выгоны за городом и нарезать». Дело решено. Телегу бумаг можно вести в архив. Прибежал курьер, принес российский атлас Кириллова. «Писатели и литература, — изрекла Екатерина, — тоже ведь для чего-то существуют. Дарю вашей милости генеральное толкование об империи нашей. 5 рублей — невеликие деньги. Могли бы и сами истратиться. Не такие уж вы здесь бедные все. Кстати, а сколько в России живет людей ныне?» Помялись, но ответа не дали по незнанию того. «А великое государство не может без учета населения жить. Этак-то устойчивых финансов у нас и не будет, ибо копейка от человека исходит, к нему же она и возвращается. Как же мне, женщине слабой, государством управлять, ежели даже в Сенате не ведают, сколь душ у меня верноподданных?» Спросила и сама же ответила: «Нужна ревизия населения». Трубецкой сказал, что народ переписей не любит. «Так ведь ревизия не пытка. Чего ж тут любить или не любить? Запишут каждого и отпустят с миром. Не понимаю». Все соглашались, что перепись населения необходима. «Но обойдется она государству, — вставил граф Александр Шувалов, — не менее 1 миллиона рублей. А где взять их?» Пришло время удивиться Екатерине. «Отчего такая сумма гомерическая?» Глебов растолковал ей, что при известии о начале переписи население начнет разбегаться в страхе Божьем. «Уже было так, — добавил Ушаков, — целые волости снимались с таборами, с детками и скотинкою спасались за рубежи, на Дон и на Ветку, а государство от того еще больше безлюдило и нищало». Выяснилось, для проведения ревизии сначала в провинции засылают команды воинские, которые силой удерживают людей на местах, а уж потом наезжают чиновники и начинают перепись.